Глава 45. В эти счастливые дни очень не хватает тебя. Флора. Сорелли, Галима, Мануаш готовим морковный джем. Остальная часть семейства бегает по городу, выбирая помещение под кафе. Завтра к ним подключимся. Я рада, что сблизилась с Орелли. С ней словно домой приходишь. Она рассказывает, как 5 лет моталась по архивам. Даже съездила в Петербург, чтобы восстановить семейное генеалогическое древо. Оказалось, это как узелок. Взялся за кончик, начинаешь распутывать клубок. Из распахнутого окна обрывками доносятся голоса рыбаков, поющих о свободе. В это время они обычно возвращаются к берегу. У меня слишком плотное представление о семье, как сказала мне однажды приятельница-психолог. Мол, это прекрасно, особенно сейчас, век, когда устоявшиеся ценности теряют актуальность. И одновременно сложно, потому что семья — живой организм, в ней все разные. И женщине с таким трепетом к родственным узам нелегко быть в семье, создавать в ней новые и одновременно сохранять традиции. Вынимаю из фольги запеченную морковь, раскладываю на подоконнике, чтобы быстрее остыла. Чуть позже очищу от кожицы, пропущу через мясорубку. Плотное представление о семье звучит серьезно. Как это? Орелли смеется, делает грозную мину, вздымает половник, которым мешала сироп из сахара и специй. В нем проварим морковное пюре. Мужчин, который в меня влюбляется, я превращаю в пятнистых жаб, детей в песклявых кукол, а родню под угрозой чесотки заставляю собирать жемчуг со дна холодного океана. А если серьезно, семья не терпит равнодушия и эгоизма, отсутствие громких споров и альбомов с размытыми фотографиями, пренебрежение застольями и беспричинными объятиями. Хорошо, когда семья — источник душевного комфорта, а не раздражения и недосказанности. Галим приносит мешочки со специями. Один из них с палочками корицы в зубах у Нуаш. Любимая помощница чувствует себя гораздо лучше. О, Хори! Перекормить бы твоего психолога кислыми леденцами да изжоги. Никакой плотности в твоем отношении я не вижу. Разве что в нашем джеме. Но и в этом нет ничего страшного. Добавим меньше агар-агара. Утром я получила от него букет пионов с запиской. Оставайся со мной навсегда. С того дня мы живем вместе уже 6-й год. И ни одной ночи не засыпали друг без друга. Серьезно, это не сказка об идеальных отношениях. Это история о выборе, сделанном в пользу любви. А еще о том, что мы работаем, отдыхаем и не отдыхаем вместе. Прости, а как тебе жилось до встречи с Мишелем? Ты чувствовала приближение встречи? По-разному жилось они. И хорошо, и не очень. Но с юных лет я ощущала некое отсутствие. Не пустоту, не недостаток, а именно отсутствие. Не гнетущее, не болезненное. Как любимый дом без зеркала, в которое можно посмотреть и увидеть себя настоящую. Без всего наносного. Понимаю, о чем ты, Ори. Я взрослела и понимала, что узнать себя можно только через людей. Мы и есть зеркала друг для друга. Я не чувствовала, а именно знала, что встречу такого человека. В меня будто вшили преобразователь с верой, активизирующийся в отчаянные моменты жизни. Всем бы женщинам такой датчик. Флора, в эти счастливые дни очень не хватает вас. Но есть мысли и строки, а в них мы вместе. Еще напишу. Люблю они.